Глава 21. Последствия. «А если бы я предложил тебе экспериментальное лечение?» — спросил Виктор у Лизы, когда они сидели в обнимку и прихлебывали ароматный чай. Она поглядела с сомнением. «Что за лечение?» «Не буду врать. Все свойства препарата еще не изучены», — серьезно ответил Виктор. «Но прогнозы достаточно обнадеживающие. Этими разработками сейчас занимается мой друг Марк Вайда. Не слышала?» Лиза отрицательно покачала головой. «В действительности разработки только начались», — продолжил Виктор. «И пройдет какое-то время, прежде чем мы будем готовы опробовать аппарат на человеке. Но ты могла бы быть первой. Это лекарство именно от диабета». Лиза пугливо прижалась к плечу мужчины, поглядела на него снизу вверх, растерянным взглядом ребенка. «А почему от него? Почему не от рака, например?» Виктор ласково погладил ее по волосам. «Я обнаружил вещество, которое уничтожает все виды вредоносных бактерий и способно активировать в тканях способность к регенерации». «Шутишь?» — Лиза отстранилась недоверчиво. Но в ее глазах уже загорался возбужденный огонек исследователя. «Вовсе нет», — возразил Виктор. «Ты же знаешь, что я несколько дней провел в зараженных лесах Дара. Я вполне мог схватить лучевую болезнь, но вернулся абсолютно здоровым». Он со значением поглядел на Лизу и, поймав ее выжидающий взгляд, добавил: «Абсолютно. Понимаешь все значение этого слова? У меня даже насморка не было, хотя мне долгое время пришлось гулять по морозу». «И это говорит о твоей хорошей закалке», — промурлыкала девушка, погладив пальчиком мускулы на груди мужчины. Виктор тоже усмехнулся, поймал ее ладошку, поцеловал. «Как бы я хотел производить впечатление крутого мачо», — с улыбкой сказал он, — «но, увы, я могу подхватить простуду даже на легком сквозняке, то есть мог раньше», — поправился он. «А теперь прошла даже моя аллергия, и шрам от аппендицита почти рассосался. Смотри». Он повернулся к девушке боком, указывая на светлую, почти исчезающую полоску на коже. Лиза недоверчиво покрутила головой. «А что же тогда вот это?» Она перевернула правую руку Виктора ладонью вверх. Он выдернул руку, нахмурился. «Не помню», — буркнул он. «Поранился где-то?» «Почему тогда не зажило?» Не отставала Лиза. «Ты уверен, что поранился случайно? Очень похоже, будто сделано нарочно». Виктор вздохнул, обнял девушку за плечи. «Я действительно не помню, маленькая. Может, это сделали охотники, которые меня нашли? Я не спрашивал. Кстати, ты познакомишь меня с ним?» «С кем?» — удивился Виктор. «С охотником. С тем, что приехал с тобой в Дербент», — напомнила Лиза. «Ты же сам говорил в интервью». «Я давно его не видел», — ответил Виктор. «Думаю, у него здесь свои дела и заботы». Лиза открыла рот, чтобы спросить еще что-то. Но в это время в куртке Виктора повторно затрезвонил телефон. «Ну, кому я мог понадобиться в 11 вечера?» — в сердцах буркнул он. «Не отвечай», — предложила Лиза. Но Виктор уже взял трубку и сразу изменился в лице. Лизе показалось, что она уже видела это выражение раньше, смесь отвращения, раздражения и страха. В день их первого знакомства, когда они сидели в кафе, и внезапный звонок телефона вынудил Виктора уйти раньше, чем он сам этого хотел. «В моей квартире?» — тем временем говорил в телефон Торий. «То есть как в моей? Зачем?» «Нет, не могу. Я занят». Он нахмурился, выслушивая ответ, побелел совершенно, заорал. «Почему ты не можешь просто...» И осекся, заметив настороженный взгляд Лизы. Он повернулся к ней спиной, прикрыл трубку ладонью и зашипел еле слышно. «Да, черт тебя раздери, хорошо, я приеду. Только ради бога, не выходи никуда и ничего не трогай». Он оборвал связь и засунул телефон обратно в карман, хотя Лизе показалось, что он хочет бросить трубку в стену. «Господи боже, как надоели!» — процедил Виктор сквозь зубы. Он болезненно скривился, спрятал лицо в ладонях. Лиза поднялась с кровати. «Кто это был?» — спросила она. «Так, вечные проблемы с родственниками», — криво усмехнулся ученый. «Приходится решать. Ты простишь меня, Лиз?» Она подошла к Виктору, поцеловала его в губы. «Езжай, если нужно», — шепнула она. «И спасибо за все». Виктор пообещал позвонить, когда все утрясется. Но на самом деле он не очень в это верил, потому что звонившим снова был Ян. вездесущий Ян, теперь находящийся в его, Виктора, собственной городской квартире. Тори не задавался вопросом, каким образом он туда попал. Адрес Ян знал, и, как показала практика, слишком сложных замков для него не существовало. Вопрос был в другом. «Зачем?» «Кое-что случилось», — отрывисто произнес Ян. «Приезжай скорее». И в его голосе было что-то странное, что напомнило Виктору встревоженный голос Лизы, когда она оказалась свидетельницей разбойного нападения. «Васпа? И встревожен?» Виктор сначала рассмеялся, но потом испугался не на шутку. Если уж в обычно бесстрастном тоне Яна появились истерические нотки, значит, случилось что-то действительно экстраординарное. Виктору показалось, что он добрался до своего дома за считанные секунды. В квартире было темно, ни в одной из комнат свет не горел, но ученый с порога уловил знакомый запах. «Ну и что случилось на этот раз?» — с раздражением спросил Виктор, щелкая выключателем. «Какого лешего ты приперся ко мне в квартиру, а не вызвал такси и не поехал на дачу?» «Не смог», — коротко сказал Ян и добавил. «В таком виде?» Только теперь в свете ламп Виктор увидел его сидящего на корточках возле стены. Его почему-то трясло. Взгляд пустой и безумный на миг задержался на Викторе, потом отправился бродить по стенам, по собственным рукам и одежде, забрызганным чем-то темным. «Кровью?» В последнее время обоняние Виктора обострилось, а с момента знакомства с Васпой он уже мог безошибочно определять этот терпкий, горчащий, пахнутый нагретой медью аромат. «Это действительно была кровь. Что ты опять натворил?» — нашел в себе силы спросить Виктор, хотя и так знал ответ. Губы Яна дернулись и разошлись в болезненном оскале. «Я убил ее», — сказал он. «Убил Карину». «Кого?» — закричал Виктор. «Карину!» Ян тоже повысил голос и теперь смотрел на ученого в упор. В единственном глазу плескалось безумие. «Я не хотел», — оправдываясь, забормотал он. «Должен был уйти сразу, но остался и потерял контроль». Обычно бесстрастное лицо Яна перекосило страдальческая гримаса. Брови прыгали, как при нервном тике, кадык ходил ходуном. «Единственное, кто принял?» «Сама. Я убил. Потерял контроль. Перерезал горлом. Потом же...» Он сложился пополам, затрясся в мучительных спазмах. Виктора тоже затрясло, но только от озноба. Словно зимний ветер, преодолев многие мили расстояния, ворвался в его комнату, выстудил стены, проник под самую кожу. Виктор будто вернулся в ту ночь, когда Дарский лес наполняли болотные огни, и томный шепот звенел в выстуженном воздухе. И Званка, и Мария, и Зейна. Все, кого оставил лежать в тишине и темноте болот. Теперь еще и Карина. «Ты псих!» — едва разлепляя губы, прошептал Виктор. Я начал подниматься, утирая мокрое лицо рукавом и оставляя на щеках алые полосы. «Я не хотел!» «Ты псих!» — теперь уже кричал Виктор. Он схватил Яна за грудки, встряхнул, словно безвольную плюшевую игрушку. «Я не...» Васпа не успел закончить. Кулак Виктора впечатался в его рот, съехал на скулу, сдвинув в бок черную повязку. От удара Яна отбросила к стене. Он глухо стукнулся затылком и мешком осел на пол. Из разбитой губы на воротник рубашки закапала кровь. «Убирайся!» — с отвращением процедил Виктор. Ян пытался встать, но у него это плохо получалось. Его колотило, не то от истерики, не то от удара. Виктор сейчас не хотел анализировать все, что он хотел, чтобы это существо убрало сейчас подальше, из его, Виктора, квартиры, из города, а еще лучше из жизни. «Ты должен мне помочь», — прохрипел Ян. «Договор». Виктора снова затрясло, но теперь от возмущения. «Плевать я хотел на твой договор», — заорал он. «Я ничего тебе не должен, ничего. Ты сам нарушил его, и нарушил дважды. Что случилось с пунктом «не причинять никому вреда»?» «Я не хотел», — снова повторил Ян. «Она мне нравилась», — и добавил жалобным тоном растерянного ребенка. «Зачем мне было ее убивать?» Виктор запрокинул голову и истерично расхохотался. «Зачем?» — издевательски передразнил он. «Ты об этом спрашиваешь меня?» Он презрительно сощурил глаза и ткнул в Яна пальцем. «Да потому что ты чертов садист, маньяк. Ты это понимаешь?» Теперь Ян снова смотрел на Виктора. Его перекошенное лицо было мертвенно-бледным. Единственный глаз широко распахнут, словно от глубокого потрясения. Съехавшая повязка обнажала красновато-белые гребни изуродованной плоти. «Пожалуйста», — пробормотал Ян. Это слово он произнес через силу, будто впервые пробуя на вкус. Но именно поэтому в душе Виктора разросся новый взрыв негодования. «Не говоря о том, о чем не имеешь понятия», — зло выплюнул он. «Так научи меня», — теперь Ян кричал тоже. И эта эмоциональная волна, до сей поры не свойственная Васпе, ошеломила Виктора, сшибла с ног, и он только и мог, что оторопело смотреть в мокрое, изуродованное лицо Яна. «Ты не знаешь», — лихорадочно продолжил тот, — «как жить с этим? Когда не значишь ничего, лишь расходный материал, когда в теле не осталось ни одной целой кости, когда есть только боль и смерть, испытываешь сам, питаешься этим изо дня в день». Он судорожно сглотнул и начал неуклюже подниматься по стене. «И не знаешь другой жизни, только страх, только боль, только насилие. Меня так долго учили этому. Я не умею по-другому». Теперь он поднялся во весь рост. Стоял, привалившись плечом к стене, и казался еще более жалким, чем обычно. Виктор отступил на шаг. Он вдруг подумал, что не смог бы ударить Яна снова, трогать его сродни тому, что трогать таракана. От этой мысли он слабо застонал, и показалось, сейчас его самого стошнит от омерзения. Если Ян задержится здесь еще хоть на мгновение, его вывернет наизнанку сытным обедом, который они вместе с Лизой заказали в кафетерии гостиницы, тыквенным супом и бараньими отбивными. «Я не хочу так», — сказал Ян, и его голос почему-то дрогнул. «Я хочу понять, чего был лишен все это время. Хочу знать, чувствовать». Он выдержал паузу. По лицу градом катился пот, оставляя на коже полосы из грязи и крови. Но мутный глаз подернулся рязкой мечтательности, не свойственной ему раньше. «Любить», — почти неслышно одними губами, — закончил Ян. Виктору показалось, что он сходит с ума. Этот демон, с головы до ног облитый чужой кровью, на счету которого ни одна жизнь, сейчас, как ни в чем не бывало, стоит в его квартире и мечтает о любви. Виктору снова захотелось истерически рассмеяться, но вместо этого он сказал: «Я не верю. Уходи». Яна затрясло сильнее. «Пожалуйста», — тихо проговорил он. Дрожащими пальцами подтянул повязку на место, тыльной стороной ладони утер окровавленный рот. Виктор со злорадством отметил, как на щеке Васпы разливается багрянец гематомы. «Уходи», — повторил он. «Нет», — Ян подался вперед, пошатнулся, но не упал. «Помоги мне», — исступленно попросил он. «Если не ты, то кто?» «Я тебе не верю», — Виктор отступил снова. «Прошу». Тогда Виктор сжал кулаки и закричал, распаляясь от отвращения и злости. «Убирайся, я же сказал! Уходи, ну! Уходи, или я уйду сам!» Он повернулся к Яну спиной. Холод разливался по комнатам волнами, вздымал ламбрекены штор, будто снаружи рвалось что-то невообразимое, гнетущее, что-то гораздо страшнее, гораздо могущественнее Яна, и частью чего был Ян. Первобытный страх, возникший из ниоткуда, захлестнул Виктора с головой. Он страстно захотел сейчас оказаться от этого места, этого существа, как можно дальше. Виктор, раздавшийся голос, впервые обратившийся к нему по имени, будто хлыстом ударил ученого в спину. В этих звуках было столько отчаяния и боли, что Виктор содрогнулся. Он обернулся, холодея от дурного предчувствия. Ян все еще стоял, привалившись к стене плечом. Его руки висели плетьми, но теперь в них было что-то, сверкающее бело-голубыми сполохами отточенной стали. «Я все равно умру», — произнес Ян и поднял нож. «И лучше умереть сейчас, чем жить чудовищем». Лезвие вошло в его шею прямо над воротником рубашки. Виктор испуганно вскрикнул, что-то горячее брызнуло ему на лицо и одежду. Фонтанчик, бьющий из раны в горле Мириам, алые капли на свежем снегу. Лезвие ножа слева направо прочертило глубокую борозду, выпало из разжавшихся пальцев. Комната наполнилась сырыми, хлюпающими звуками. Виктор видел, как Ян выкатил глаза, задыхался, пытаясь глотнуть хоть немного воздуха, инстинктивно поднял горло в скрюченные руки. Организм все еще боролся за жизнь, но для него теперь все было кончено. Багряный поток толчками изливался между пальцев и липкими черными лужами растекался по новому профессорскому паркету.